Глава 66. Нужный Ферлину и Джеку ангар с автоматическими и пилотируемыми шагающими роботами оказался только четвертым по счету, после танкеток и мини-вертолетов. Как ни старался Джек сдерживать себя, но от волнения его походка стала прыгающей, а на щеках появился лихорадочный румянец. Сначала стояли автоматические машины высотой не более метра с небольшим. Все они были тщательно покрашены и имели номера, которые придавали машинам солидности, но ничего не значили. Маленькие роботы носили только пулеметы и патронные короба к ним. Машины побольше имели на борту еще и гранатомет. Роботы-автоматы ростом под 3 метра уже оснащались ракетными контейнерами и радарными корпусами, в которых были укрыты сканирующие антенны. «Ферлин, а сколько ж стоят все эти ракеты, что торчат из контейнеров?» – спросил Джек, который слышал, что ракетное вооружение очень дорого. «Это не ракета, Джек, это муляжи. К тому же настоящие ракеты никогда не видны снаружи. Их закрывает защитная мембрана». «Да?» «Да», – ответил Ферлин, поглядывая в угол ангара, где на небольшом подиуме стояли покрытые ржавчиной машины. Джек тоже посмотрел в ту сторону, но ничего интересного не увидел. Его больше привлекали эти разукрашенные роботы, для которых даже строили натурные панорамы. Один робот прятался за кустом, выслеживая противника, поднятым на штанге блоком разведки. Другой был показан на берегу, перешагивающим через каменную горку. Два разведчика, вскинув клешни, были готовы вцепиться друг в друга. А охранный робот стоял на бетонном пригорке, расставив в стороны объективы датчиков и оптических систем. Обходя зевак и отдельных задумчивых посетителей, Джек направился в дальний конец ангара, где находились пилотируемые роботы. На этих машинах почти не сохранилось краски. Их продавали тем, кто хотел увидеть подлинное состояние конструкций. Джек насчитал на подиумах 12 машин, и еще столько же было представлено отдельными фрагментами, узлами и запчастями. В основном это были небольшие машины разведывательного типа, но некоторые оказались оснащены под легкую кавалерию – поддержку пехоты. Они имели малокалиберные пушки и гранатометы, тогда как разведчики держали на борту только многоствольные пулеметы. Отдельно стоял двухместный робот с указанной на табличке массой 7200 кг. На нем сохранилось достаточно темно-синей краски, а через распахнутую боковую дверцу были видны джойстики управления, какие-то экраны и множество приборов, о функциях которых Джек даже не догадывался. «Здорово!» – подумал он и вздохнул. Этот робот ему понравился, и выглядел он не слишком старым, в то время как другие машины были не только ржавыми, но даже истекали маслом, которое собиралось на специально подложенные под них поддоны. У входа в ангар, где располагались красивые роботы-автоматы, пахло свежей краской и смазкой, а здесь ржавчиной и антифризом. Посетителей здесь совсем не было. Только они с Ферлином да какой-то бородач в очках бродили мимо этого металлолома. Джек стал откровенно скучать, полагая, что сейчас Ферлин скажет: «Поехали, мол, домой, приятель, сегодня здесь ничего нет». Но старший компаньон вдруг задержался возле одной машины и о чем-то спросил продавца. Тот ответил и подошел ближе, заметив, что посетитель спрашивает не из праздного любопытства. Решив, что нужно быть в курсе дела, Джек направился к Ферлину. Ему стало интересно, что же тот спрашивает об этих железках.